Второе. Первосвященники. Поскольку после Кира страна фактически так и не обрела элементов общепринятой государственности, а ее малая территория, феодальная раздробленность, децентрализация и слабо развитая экономика колоний для управления не требовали разветвленного административного аппарата, то организация жизни строилась по устоявшемуся в регионе уже около 2000 лет полисному принципу. Иудея того времени представляла собой фактически Иерусалим с большой иерусалимской храмовой общиной, к которой тяготели общины близлежащих мелких городов. Подобный тип государственно-территориального устройства был известен в Вавилонии уже около тысячелетия. Судя по всему, до Маккавейского восстания посредником между иудейским народом и господствовавшими в Палестине сначала персами, а затем греками, были исключительно первосвященники храма, ставившиеся на должность из митрополии. В этой связи история страны до римского завоевания может быть вполне описана через историю храмовой теократии. Как отмечают историки, несмотря на формальное начало эллинистического периода на Ближнем Востоке с приходом Александра Македонского, 334 год до нашей эры, Ближний Восток и, в частности, Палестина впервые попали под эгейское влияние уже в XIV веке до нашей эры. По мере роста торговых связей влияние становилось все более интенсивным, и в персидский период монеты греческой чеканки стали стандартом в земле Израиля. Примечание. Шифман. От текста к традиции. История иудаизма в эпоху Второго храма и периода Мишны и Талмуда. Летом 332 года до нашей эры Палестина была завоевана Александром Великим. После смерти Александра империя досталась диадохам, преемникам. Во времена диадохов Палестина 5 раз переходила из рук в руки. Но к 301 году до нашей эры Птолемею удалось наконец установить твердый контроль над этой территорией. Значительная часть информации об этом периоде может быть извлечена из папирусов Зенона. Страна часто подвергалась нападениям селевкидов и бедуинским набегам. Военные подразделения Птолемеев были расквартированы по всей Палестине, и одновременно было построено много греческих городов. Многие из них были организованы по принципу клерухий военных колоний, в которых солдаты, женившиеся на женщинах из местного населения, иудейках, получали дома и поля, что содействовало увеличению числа смешанных браков. Последнее было важной составной частью политики эллинистического проникновения в покоренные страны, положенной еще Александром Македонским. Страна, как уже было сказано, по-прежнему управлялась первосвященником и священнической аристократией. Из скудной информации, дошедшей о том времени, известен конфликт, возникший между первосвященником Онией II и Птолемеем III по поводу взимания налогов. Известно, что на завоеванных греками территориях, в частности на территории Птолемеев, вопросы управления и взимания налогов контролировала разветвленная система Птолемеевой бюрократии. Однако идеология Ездры, предусматривающая целокупность нации и религии, и управляемость обеих жрецами, вызывала заметные трудности для стороннего вмешательства со стороны неевреев. Результатом конфликта стало назначение в 242 году до нашей эры сборщиком налогов по всей стране молодого Иосифа бен Тобии, бывшего племянником первосвященника Онии. Данное решение, как мы покажем далее, фактически разрушало то целостное здание теократического господствования, которое столь умело было когда-то сооружено Ездрой. В связи с разделением управления финансовыми рычагами и религией между семьей Тобии и первосвященниками Ониадами возникло острое соперничество. Можно предполагать, что именно оно сыграло в конечном итоге решающую роль в окончательном падении авторитета института первосвященства в глазах населения. Возможно, именно с этого времени стали появляться многочисленные синагоги, учебные и толковательные заведения, со своими мудрецами, по-своему комментирующими священное писание. В частности, вероятно, в результате указанных процессов в среде Александрийской диаспоры возникла так называемая «септуагинта» – греческий текст Ветхого Завета, ставшая чуть ли не альтернативой храмовому учению. Во II веке до н.э. стали все чаще проявляться вспышки недовольства. Кроме чисто политических требований, среди консервативной и этнически воинствующей части иудеев росло недовольство податливостью правителя Израиля эллинской культуре. Сегодня иудейское восстание принято рассматривать сквозь призму особой религиозной замкнутости и обособленности евреев. Не отрицая данного фактора, вместе с тем не стоит его и абсолютизировать. Высший двор, согласно описаниям Иосифа Флавия, целиком поддался обаянию греческого гения или, выражаясь научным языком, объективным процессам общекультурной и экономической интеграции.